5. Встреча готовилась торопливо, а точнее сказать, почти совсем не готовилась. За такое время она и не могла быть подготовлена. Повестки переговоров никто не знал. Неожиданное согласие Вильгельма на приезд было скорее обузой. Конфиденциальность встречи обеспечивалась смущением самих переговорщиков. Оба под ложными именами защищались от возможной огласки. «Вы знаете, что Финляндия — это центр русской смуты?» — спросил государя в вагоне граф Фредерикс. Николай Александрович был неприятно изумлен. «Разве? Мне в царском никто об этом не доложил. А вы и не просили». И это было правдой. «Полноте, граф! Неужели хуже Петрограда?» «Нет, не хуже, Ваше Величество. Вот видите, самое страшное мы уже испытали. Но там есть Красная Гвардия Финляндии», — бесцветно сообщил Фредерикс. «Одна? А вам разве мало?» «В Центральной России около 20 подпольных террористических групп, а тут только одна гвардия», — сказал царь, зевнув и прикрыв рот ладонью. «Он сошел с ума», — подумал граф. 20 террористических групп. Если бы! У нас каждый студент — это обособленная террористическая группа». Ему было очень плохо. В последних числах февраля разгневанная толпа сожгла его каменный дом в Петрограде, а он в это время был в Могилеве вместе с государем. Вернувшись на пепелище, урожденный барон понял, что никогда не сможет стать полноценным графом и что нужно бежать, куда глаза глядят. «А откуда взялась гостиница «Суцеэте»?» — спросил Фредерикс терпеливо и тихо, ничем не выдавая своих чувств. «Что вы имеете против нее?» «Ничего. Просто мне интересно, чем руководствовались вы, Ваше Величество, выбирая место встречи». «Я эту гостиницу запомнил. Она была в одной из записок, которую мне подавали». «О чем была эта записка?» «Он забыл. С ужасом подумал министр двора». «Не лучше ли поискать другую?» — тактично предложил граф. «А что вас настораживает?» «Просто в Гельсингфорсе, наверное, есть другие порядочные гостиницы». «Не знаю, не слышал». «Пусть будет это. Не все ли равно?» «Как вам угодно, Ваше Величество», — сказал граф, поклонившись, а сам подумал: конец. «Пропали». Гостиница «Суцеэте» в центре города была традиционным местом встреч русских социал-демократов. О приезде государя знал лишь местный генерал-губернатор Зейн. Эта тяжелая во всех смыслах весть застала Франца Альберта Александровича на озере Пяяне, где наместник проводил краткосрочный отпуск, занимаясь подледной рыбной ловлей, которая кое-как прогоняла сплин. Последний месяц жили лишь слухами о скором отречении Николая и провозглашением в России парламентской республики. Но отречение запаздывало, а республика не вытанцовывалась. Весеннее наступление передохнувшей армии, о котором много говорилось, могло внести в этот кроссворд некоторую ясность, и победа, и неудача звали бы к определенности. Неудача могла бы стать последней, а победа упрочила бы положение царствующего дома. Но ничего не происходило. Оставалась лишь рыбка, скука и надежда на скорую отставку. Скучать генерал-губернатор не слишком привык. В этой пришитой к России наспех провинции, где действовала сепаратистская организация «Война», насчитывающая 10 тысяч членов, и Красная гвардия Финляндии, численность которой никто не знал, вообще было не до скуки. «Разве будешь скучать, сидя на бомбе, тем более чухонской?» «Нет, и тысячу раз нет!» Однако, привыкнув за 8 лет работы к своему месту и обзаведясь здесь друзьями, Зейн понял, что на бомбе можно не только отдыхать, но и скучать. Бороться с сепаратизмом финнов не было никакой возможности, потому что это была их земля, так же, как и уравнять русских с местным населением. Русские были стеснены в правах внутри собственной империи. Вы слышали о таком нонсенсе? Разве британцы были стеснены в правах в Индии по сравнению с индусами? Сама постановка подобного вопроса была абсурдной, но после беспорядков 1905-го Финляндия расширила свою автономию, и это ударило прежде всего по русским, которые не могли занимать общественную должность без знания финского языка. Несправедливо. В государственной службе есть только один язык – бюрократический. Он – язык будущего, а бюрократ – центральная фигура, накатывающая на мир новой эпохи. Это Франц Альберт Александрович чувствовал всей своей кожей и скучал еще больше. Приезд в Гельсингфорс государя вместе с министром двора смешал карты и породил панику. Зачем приехал? С инспекцией? Генерал-губернатор предложил Николаю свою резиденцию, но государь отверг ее, предполагая поселиться в обычной гостинице, чтобы соблюсти конфиденциальность, и выбрал почему-то социэта, у которой на всякий случай поставили несколько жандармов. Они не могли обеспечить безопасности, но от всех других мер защиты Николай Александрович решительно отказался, чтобы не привлекать к себе внимания. Его остриженная борода делала его моложе. Если бы можно было закрасить седину, то государь напоминал бы гимназиста, который никак не может сдать выпускные экзамены. Наместник подумал, что за царским экспромтом стоит сенсация, но какая именно, не знал. Был конец марта. Днем светило солнце, а вечером налетала ледяная крупа, обращавшая весну в бегство. Пустые заснеженные улицы без извозчиков и автомоторов напоминали деревню. Каменные низкорослые дома жались друг к другу, пытаясь согреться. Подсвеченный электрическими фонарями социэта выглядел айсбергом в ледяной пустыне. Государь не спал уже несколько ночей, курил одну папиросу за другой. Фредерик, с которым ничего толком не объяснили, лишь вздыхал. Из адъютантов никого не взяли. И на всей поездке лежал тяжелый отблеск импровизации. Государыня оказалась права. Ничего, кроме любовницы и амуров, в голову не лезло, потому что это было логично. Об обменном телеграммами с немцами знали только министры двора. Николай Александрович наказал старику купить ананасов, шампанского и бельгийского шоколаду с черной икрой в придачу. «Девушки предпочитают лафит с апельсинами», — подумал про себя Фредерикс, но купил все, что требовали. Вечером 3 апреля скромные яства были выставлены на стол в гостиной. Николай Александрович то бросался к задрапированному окну, выглядывая на темную улицу, то садился возле разожженного камина и кидал в огонь переломленные спички. Он сильно волновался. В дверь постучали. Граф Фредерикс открыл ее и обмер. В номер вошли 3 немецких генерала в полном обмундировании. Четвертым был... Боже мой! Кайзер в позолоченной парадной каске. «Они возьмут его в плен!» — пронеслось в голове у старика. «Мальчишка!» — грозно пропел Вильгельм, отдавая шинель военным. «Сосунок и молокосос! Предатель!» — он говорил по-немецки. С самого начала переговорщики оказались в неравном положении. Государь приехал в непривычном для себя штатском платье. Дорогая французская тройка, Он надевал этот костюм второй раз в жизни, была слегка великовата. Бравый старик же явился перед ним в полной своей славе, от которой можно было залезть на стену. «Чего ты вырядился, дядя? Кому светишь своим позументом? Охочий до скандала в прессе?» «Мальчишка», — повторил Вильгельм, — «я съем тебя без горчицы и соуса». «Откройте нам вина», — прошептал государь Фредериксу. Ему стало чуть-чуть смешно. Переговоры начались так, как он и думал, с демарша престарелого кайзера. Все прогнозируемо и знакомо. «У меня 15 корпусов и ни одного труса». «А у меня 15 трусов и ни одного корпуса. Что из этого?» — спросил Николай, щурясь. «Я дойду до царского села и подниму над ним германский флаг». Старик наслаждался своим вдохновением. «Он не понимает юмора», — пронеслось в голове у Ники. «Старый никчемный идиот. Что его держит на этой земле? Гордыня и армия». В стену полетела пробка от шампанского, но струя полилась прямо в бокалы, не уронив на пол ни капельки. Фредерикс знал свое дело. От этого выстрела кайзер вздрогнул и схватился за декоративный кинжал. «Я закалю тебя!» «Каску снимите», — предложил государь. «Молчи, щенок! Эта каска — все, что у меня осталось. Я куплю вам другую, с русским орлом. Русский орел — это воробей. Его можно сбить обыкновенной рогаткой». «Чего же за 3 года не сбили?» — поинтересовался государь. «Не было надобности. Я щадил твое самолюбие». «Спасибо. Я всегда верил в вашу порядочность». «А я в твое легкомыслие». Мы оба оказались не совсем правы. Порядочность сильно постарела, а легкомыслие стало тяжелым, как мокрый песок. «Что?» пробормотал полуглухой Вильгельм, напрягаясь и понимая речь только по шевелящимся губам. Последняя сентенция была для него сложна. Он снял каску и вытер пот со лба. Пригладил рукой на голове редкие седые волосы. 3 генерала, не раздеваясь, смотрели на государя оловянными глазами памятников. «Всех в бараний рог! И тебя в бараний рог, и его в бараний рог», — произнес кайзер еле слышно и указал на графа. «Я и так перекручен», — сказал Фредерикс, — «так что не стоит беспокоиться». Он передал кайзеру бокал с шампанским. «Зачем?» — спросил Вильгельм. «Будем пить за мир между 2 нашими домами», — предложил Николай Александрович. «Я могу выпить только за полную победу». «Конечно. За полную победу здравого смысла». «Ты подпишешь капитуляцию, и в этом будет здравый смысл», — пробормотал Вильгельм, задыхаясь. «Пожалуйста. Когда подписать?» Кайзер вгляделся в Николая с тяжелым вниманием троюродного дяди. Юнец валял перед ним дурака. «Насколько он меня младше?» — подумал Вильгельм. «На 10 лет?» «Да нет, на целую эпоху». В письмах русский царь называл его кузеном Вилли, и это было привычно для него. Но сейчас такое обращение было невозможно, поскольку в комнате находились чужие люди. Государь повернулся к Фредериксу. «Пишите под мою диктовку». Вильгельм почувствовал растерянность. Мало того, что ему пришлось читать речь Ники по губам, Но странная сговорчивость последнего могла таить в себе серьезные подводные камни. «Ты чего это удумал, умник?» — спросил он с подозрением. «Вы же сами предложили капитуляцию. Я ее сейчас и продиктую. Но мы не оговорили условия». «Без условий». «Какие могут быть условия у полной капитуляции?» Вильгельм в смущении посмотрел на одного из генералов. Тот кивнул, мол, «Вы все поняли правильно». «Свершилось!» «Пишите», — сказал Николай Фредериксу и начал диктовать. «Во имя блага наших народов и царствующих домов мы, Николай II, император Всероссийский и кайзер Германский, король прусский Вильгельм, Второй», — подсказал старик, показав два пальца, чтобы было наглядней. «Договариваемся о полной демобилизации наших армий и отводе их за границы, сложившиеся в Европе на август 1914 года. Без предварительных условий, без аннексий, контрибуций и репараций. А лишь по законам любви и уважения друг к другу, заповеданных Господом нашим Иисусом Христом». «Нет», — отрезал старик. «У него другой бог», — предположил Фредерикс с каменным лицом. «Но предположил по-русски, чтобы кайзер ничего не понял». «Что вам не нравится?» «За нами остаются отвоеванные территории, Литва и Польша. Ни на какие другие условия Германия согласиться не может». «Как странно», — заметил царь. «Я считал, что мы с вами друзья. А я считал, что ты добрый мальчишка, а ты злой». «В чем же моя злость? Чтобы оставить за Россией то, что ей принадлежит по праву?» «Вот оно что!» — подумал Вильгельм. «Я участвую в балагане». «Прошу меня извинить, господа», — сказал он, вставая. «Но об условии мира договорятся наши войска на поле боя». Он нахлобучил на голову каску. Сказал, обращаясь к Нике, «Я думал, ты умнее». Ему подали шинель. Он пошел к двери, но слегка ошибся. За ним водилось последние годы. Промахиваться мимо двери, которая ведет к выходу. И Николай Александрович об этом знал. Он как бы ненароком перегородил дверь из номера, и кайзер открыл другую, за которой стоял освещенный яркой лампой бильярдный стол. «Это что такое?» — спросил Вильгельм, щуря глаза от света. На газоне сукна лежала сладкая пирамида из неразбитых шаров. Два кия, как рапиры противников, звали к бою, который был слаще меда и вина. «Это самая лютая война», — сказал русский царь. Вильгельм заинтересовался. Как загипнотизированный месмером, он обошел стол кругом, положил шинель в кресло и отдернул на себе китель. «В этой войне тебе ничего не светит, сынок». «Как знать, кузен Вилли, как знать», — пробормотал государь. «Извольте выбрать себе оружие». «На что играем?» — спросил кайзер, внимательно осматривая кии и взвешивая их на руках. «На Прибалтику». «На Прибалтику?» «Идет. Я давно собирался отобрать у тебя Ригу». «Зачем она вам?» «А порт?» «У вас уже есть порт Кёнигсберг. Мне нужна Рига». «Никогда». «Тогда разбивай». «Предоставляю это право вам». Вильгельм натер кий канифолью и без разворота одним легким невесомым движением разбил пирамиду, да так успешно, что целых два шара полетели в лузы. Раздались аплодисменты. Три генерала, стоявшие на пороге игровой комнаты, выразили свой восторг. «С Ригой попрощайся», — сказал Вильгельм, окрыленный первым успехом. Животный магнетизм бильярда оказался сильнее, старик забыл обо всем. «Еще не вечер», — выразил свое мнение Николай Александрович, обходя стол по периметру и внимательно проследив расположение шаров. «Именно, для тебя полная ночь». Он снова ударил, но неудачно. Шар вылетел с поля и грохнулся в стену. Кайзер с досадой крякнул. Граф Фредерикс вышел в другую комнату, не в силах смотреть на то, как делается большая политика. «А после Риги? Что он поставит на кон?» — пронеслось в его мозгу. Услышал удар, потом другой. И полная тишина со стороны немцев. «Неужели выиграл?» «Да!» — донесся усталый голос кайзера. «Да!» Что он хотел сказать? «Ваша воля, но первым играет дядя Коля», — сказал Николай Александрович по-русски и ударил. Лучше бы он кайзера ударил, а не шар. Не промахнулся бы. «Брунгильда девственность несла и этим летом понесла», — это уже говорил кайзер. «Какая пошлость! Причем здесь горькая судьба невинной девушки?» «Маша была робкая, на любовь торопкая». «Нет, это невозможно слушать». Фредерик слег на диван ничком и закрыл голову подушкой.